После треволнений зимы и весны в мае 1861 года императорская чета отправилась в Крым. Полгода назад дочери покойного графа Льва Потоцкого продали департаменту уделов обширное имение Ливаде. Приобретение было сделано для поправления пошатнувшегося здоровья императрицы, ибо Александр оставался по-своему верен ей и любил ее. За 350 тысяч рублей серебром в собственность императорской семьи перешли свыше 300 десятин земли на южном берегу. По многочисленным отзывам, климат в этом месте Крыма был особенно хорош, а в горной части имения Эриклики так вовсе сказочен по особенной чистоте и целебности воздуха. В Ливаде императрица могла жить до поздней осени. Для дела государь остановился в Москве. Встречая его в Успенском соборе Кремля, митрополит Филарет сказал следующие знаменательные слова. «Приветствуем тебя, седьмое лето твоего царствования. У древнего народа Божия седьмое лето было летом законного отпущения из рабства. У нас не было рабства в полном значении сего слова. Была, однако, крепкая наследственная зависимость части народа от частных владельцев. С наступлением твоего седьмого лета ты изрек отпущение. Обыкновенно сильные земли любят искать удовольствие и славы в том, что покорить и наложить иго. Твое желание и утешение — облегчить твоему народу древние брамена и возвысить меру свободы, огражденной законом. Сочувствовал тебе сословие благородных владельцев, и в добровольную жертву всему сочувствию принесло значительную часть своих прав. И вот более 20 миллионов душ обязаны тебе благодарностью за новые права, за новую долю свободы. Молим Бога, чтобы добрый дар был разумно употреблен, чтобы ревность к общему благу, справедливость и доброжелательство готовы были всюду для разрешения затруднений, иногда неизбежных при новости дела, чтобы получившие новые права из благодарности породили уступившим древние права, чтобы приятная мысль о труде свободном сделала труд более прилежным и производительным к умножению частного и общего благоденствия. Да будет твоя к твоему народу любовь увенчана неувядающую радостью под осенением провидения, благодатно простираемым вместе с тобою на отцовенчанную тебе твою супругую и твоими благословенными чадами. После службы более 10 тысяч крестьян с обнаженными головами двинулись из Кремля по Калужской дороге к Александровскому дворцу. Там 400 мужиков были приняты государем, твердо сказавшим о необходимости подчинения власти. Следующая большая остановка была в Туле. Обращаясь к собранным предводителям дворянства, Александр сказал: «Господа, я изъявил благодарность дворянству в манифесте за то добровольное пожертвование, которое оно принесло и которым пособило мне с Божьей помощью совершить великое дело. Теперь снова повторяю благодарность и прошу о поддержке в совершении указанного дела к обоюдной выгоде». Он видел, что усилилась неопределенность. Перемены были необходимы, но как, меняя самые основы государства, сохранить его устойчивость, не дать пошатнуться царской власти, как обеспечить себе поддержку и дворянства, и народа? Задача не из легких. Даже в Крыму Александр Николаевич редко отрывался от тяжелых дум. Непрерывным потоком с курьерами ему присылали записки, отчеты, справки, выписки из журналов заседаний Совета министров и отдельных министерств с сопроводительными пояснениями брата Михаила, оставленного во главе особого совещания. На великом множестве бумаг о назначении, награждении, увольнении, производстве новой чины и прочем требовалась его подпись. С годами он понял важность серьезного отношения и к таким государственным мелочам, хотя подчас ерундовые дела раздражали. А небо было ясно, море спокойно, Жена здорова, и любимая дочка Маша весела. Делам отводилось утро, потом купание, прогулка, обед, новые порции бумаг, прогулка, ужин и карты, чтение или музыка. А за окном уже падала непроглядная ночь, полное благоухание цветов и деревьев, и звона неутомимых цикад.